Короче, все шло более-менее благополучно. Единственное, что мешало Кеннету жить, это то, что ему никак не удавалось улучить ни минутки наедине с Эльтиёй. Та либо сидела в каюте вместе с Йек, либо торчала на баке около носового изваяния. Вот это было не только забавно, но еще и странно. Насколько пиратскому капитану было известно, проказница не жалела сил, убеждая Альтию, что Ди Кеннет ни в коем разе не мог так вероломно надругаться над ней. И эти разговоры в немалой степени подрывали веру Альтии в свою правоту. Дошло до того, что когда Кеннет выходил на бак для ежевечерней беседы с проказницей, Альтия больше не удирала прочь, сопровождаемая, а как же Ек, она просто отходила в сторонку и слушала, вернее, подслушивала, о чем говорилось. Она пристально следила за каждым движением Кеннета, пытаясь найти в нем какие-то черты чудовища из своего сна, и не находила. Его притворство ей было не одолеть. А шлюпка подходила все ближе. И Кеннет уже видел, что везла она не только сатрапа, по-царски разодетого в наряды с чужого плеча, но и юную сердечную подругу. Монарх смотрел прямо вперед, видеть не видя змей, окруживших суденушка. Девушка же таращилась на близившийся корабль, и лицо у нее было белое. Даже на расстоянии ее глаза казались огромными и совсем черными. Ее голову венчал странноватого вида тюрбан, несомненно, последний писк джемилийской моды. Кеннет задумался о том, как выглядела бы в таком головном уборе Альтия. Альтия же косилась на Уинтроу, следившего за продвижением шлюпки с пеструшки. Со времени их последней встречи в Удачнинской гавани племянничек здорово вымахал и возмужал. Даже странно было глядеть на него вот так в профиль. Альтия сознавала, что Уинтроу очень похож на нее. Прямо-таки те же черты, только в мужской ипостаси. И это сходство делало мысль о его предательстве еще невыносимей. Никогда она не сможет простить его. Никогда. Думая так, она держалась за поручни. И вот оттуда, из толщи дива-древа, просочился бессловесный укор. «Да знаю я, знаю. Отстань», — пробормотала она. Корабль без устали продолжал твердить ей, чтобы она изгнала из души гнев. Проказнице легко было говорить. Откажись она от своего гнева, все, что ей останется, — это безнадежность, горе и боль. Озлобление делало жизнь проще, поскольку было направлено вовне, а горе разъедало душу изнутри. А еще она не могла не думать о Кеннете и о том насилии, которое он над ней учинил. Все верно, его деяние было бессмысленно, никакой логикой необъяснимо. Альтия и не спорила. Речь шла о поступке сумасшедшего. А капитан Кеннет, обходительный, обаятельный, хитрый, отнюдь не был безумцем. Так что же все-таки произошло? И почему ее воспоминания о насилии были густо замешаны на образах Дейвана и Кефрии? Неужели все так, как ей внушают, и она всего лишь увидела дурной сон, навеянный маковым дурманом? Корабль пытался заставить ее смягчиться, предположив, что ее обесчестил не Кеннет, а какой-то матрос. Альтия отказалась даже обсуждать такую возможность. Она держалась за истину так же яростно, как и за свой здравый рассудок, ибо отречься от одного значило отречение и от другого. Внутренне кипя, она даже думала, на самом деле не то важно, изнасиловал ее Кеннет или нет. Важно то, что он убил Брэшена и затопил совершенного. Вот и все. Нужны ли еще причины для ненависти к нему? Не говоря уж про то, что он украл у нее ее любимицу-проказницу, и под его началом бедняжка до такой степени переменилась, что обзавелась убеждениями и понятиями, Альтии абсолютно несвойственными. Она теперь рассуждала и выносила суждения, руководствуясь своей глубинной драконьей природой. Когда-то Альтия привычно полагала, что знает свое фамильное судно насквозь, точно близкого родственника. А теперь сквозь привычную, ну, почти внешность, все чаще проглядывал лик незнакомки. Причем незнакомки, которая руководствовалась ценностями и заботами, мало похожими на человеческие. И Альтию это окончательно ставило в тупик. Например, то, что проказница буквально убивалась по поводу несчастья, постигшего морских змей. Верность, некогда безраздельно принадлежавшая семейству вестритов, была теперь отдана этим скользким, чешуйчатым тварям. И все-таки ее былая связь с кораблем восстановилась настолько, что Альтия услышала мысль проказницы столь же четко, как если бы носовое изваяние высказало ее вслух. «Неужели ты ревнуешь и жалеешь, что я обрела свою подлинную личность? Неужели ты хотела бы, чтобы я стала притворяться ради тебя? Но ведь такое притворство было бы ложью. Неужели ты настолько не желаешь знать моей истинной природы, что удовольствовалась бы неправдой?» «Конечно, нет», — мысленно вскричала Альтия, — «ни за что». И тем не менее корабль отдалился от нее, и Альтия чувствовала себя брошенной. Оттого, наверное, она так и цеплялась за весьма несимпатичную реальность, которую все остальные считали обычным ночным кошмаром. Кстати, случившееся наяву теперь действительно раз за разом возвращалось к ней во сне. Вот попробуй забудь. Не получится, даже если захочешь. Альтия уже счет потеряла, сколько раз Гек встряхивал ее за плечо, заставляя проснуться и вырывая из пут тягостного сновидения. Она то захлебывалась в воде вместе с Брэшеном, то силилась вдохнуть воздух, удушаемый на койке в каюте. В итоге Альтия почти не спала, и недостаток сна уже начал сказываться. Она чувствовала себя щепкой на волнах, былинкой на ветру, беззащитной перед любым дуновением. Она тосковала по проказнице, какой та некогда была, зеркалом и оплотом ее души. Она тосковала по Брэшену, единственному мужчине, который целиком и полностью знал и понимал ее. Настал черед Альтии задаваться вопросом, когда-то мучившим проказницу: «Так кто же я такая?» И ей не на кого было опереться. «Та юная женщина в шлюпке», — пробормотала носовое изваяние, — «она... не знаю, как объяснить. Ты тоже это улавливаешь?» «Не знаю», — отозвалась Альтия, — «ничего я не чувствую». Малта смотрела на людей у корабельного борта, и сердце колотилось в ее груди. Ей было страшно. Резкие злые волны били в борта, обдавая холодными брызгами. Ветер, сносивший маленькую шлюпку, и в особенности змеи с их беспрестанным взрёвыванием и свистом, все пугало ее, все казалось опасным. У гребцов лица были такие же белые, как и у нее самой. Им было, как и ей, неуютно. Малта отчетливо видела это по их застывшим взглядам и потому, как бешено они орудовали веслами, а морские гиганты то и дело высовывали головы из воды, совсем рядом с лодочкой, и таращились на Малту громадными глазами, то золотыми, то серебряными, то бронзовыми, а потом раскрывали ярко-алые пасти, усеянные мириадами острейших зубов, и ужасно кричали. Если бы Малте не довелось уже в свое время иметь дело с Тенталией, она вряд ли поверила бы, что присутствие чуждого разума может обладать подобным напором. Змеи смотрели на нее так, словно знали о ней все, и даже хуже. Они как будто старались проникнуть в ее душу и назвать ее своей кровной сестрой. Это было до того страшно, что Малта старалась вообще не отводить глаз от проказницы. Все, что угодно, лишь бы не играть в гляделки с этими страшилищами. А ведь ей, ко всему прочему, еще надо было предстать перед пиратским королем, хотя бы внешне сосредоточенной и спокойной. Что ж, за их сказку внешний лоск следовало сказать спасибо пиратам с Пеструшки. Они так хотели, чтобы их подарок предстал перед великим предводителем в наилучшем виде, что добровольно вызвались помогать сатрапу с мытьем, а уж разодели Казгу так, что его наряд на том балу в Удачном смешно было вспоминать. Ну, а его самомнение, как она, впрочем, и предвидела, вовсе взвелось на недосягаемую высоту. Малта также не оказалась обойдена их вниманием. К ней явился здоровенный матрос, чье лицо украшала бледновато вытатуированная змея, и настоятельно предложил ей сделать приличествующий случаю макияж. После чего в ее каюте появилось невероятное количество баночек с красками и притирками, половина совершенно ей незнакомые, не говоря уже об инструментах для наведения красоты, о существовании которых она в жизни своей даже не подозревала. Другой пират изобрел для нее необыкновенный тюрбан. Третий перерыл весь трюм, но подобрал для нее не только безумно красивое платье, но к нему еще самые лучшие драгоценности, самые подходящие духи. Малта, помнится, внутренне ликовала, радуясь их заботе и, как выяснилось, полному совпадению вкусов. Так не годится же ей теперь пустить все их усилия прахом. Малта смотрела на приближавшийся корабль и гнала от себя мысль о том, был ли до сих пор жив ее отец. И если да, то что он станет думать о ней, столь преображенной? А потом она заметила Уинтроу, стоявшего у фальшборта. Это зрелище до того потрясло Малту, что она едва не вскочила. «Уинтроу!» Во все горло окликнула она брата, но тот смотрел на нее, явно не узнавая. Потом внимание Малты привлекла рослая фигура, увенчанная золотой шевелюрой. Сердце подпрыгнуло, исполнившись невероятной надежды, но нет, это не был отец и вообще не мужчина. Рослой и золотоволосой оказалась какая-то женщина. Сатрап хмуро оглянулся на Малту, дескать, что за несдержанность. Она не обратила особого внимания на его недовольство. Она во все глаза смотрела на людей у фальшборта, продолжая отчаянно надеяться, что Кайл Хевен все-таки шагнет вперед и окликнет ее по имени. Нет, по имени ее никто не назвал. Зато кто-то вытянул руку, указывая на нее, и этот кто-то был никем иным, как ее теткой Альтией. Альтия рискованно свесилась через поручни и, ухватив Ек за руку, принялась указывать воительнице на девушку в шлюпке. «Во имя животворящего дыхания Са! Да это же Малта!» «Не может быть!» — Уинтроу возник рядом с теткой возле фальшборта и тоже стал пристально вглядываться. Потом произнес, запинаясь, хотя и похоже необыкновенно. «Малта — это кто такая?» — не удержавшись, поинтересовался подошедший Кеннет. «Моя младшая сестренка», — рассеянно ответил Уинтроу. «Он уже считал взмахи весел, которые осталось сделать гребцам. То есть подруга Сатрапа, но так на нее похоже. Нет, это невероятно». «Да уж, совпадение было бы исключительное». «А, впрочем, скоро все станет ясно», — весело ответил капитан. Ему, впрочем, тотчас показалось, будто ветер шепотом повторил сказанное. Чуть вздрогнув, Кеннет поднял руку, якобы за тем, чтобы поправить волосы, а на самом деле, чтобы поднести вплотную к уху свой талисман. «Исключительных совпадений на свете не бывает», — сообщил ему деревянный злослов. «Есть лишь судьба. Так, по крайней мере, считают верные Са». И совсем уже тихо добавил: «Учти, я тебе не счастье пророчу, а гибель предсказываю. Са накажет тебя за то, что ты бросил Этту». Кеннет на это лишь фыркнул и небрежным движением убрал руки за спину. «Бросил? Шлюху? Отнюдь. Он ее просто отставил в сторонку на время. Са не за что его наказывать. Равно как и кому-либо другому. И он, Кеннет, не намерен был трепетать, когда ему прямо в руки плыла величайшая в его жизни удача. Он заслужил эту удачу. Лучшая добыча всегда достается самому смелому. Это истина, с которой не будет спорить ни один пират». Кеннет даже улыбнулся про себя. Его пятерня крепко облегала запястье, перекрывая рот и глаза деревянного личика, сквозь толщу кружев, разумеется. Но тут подал голос Уинтроу, и у Кеннета все-таки поползли по спине мурашки, ибо Уинтроу, вглядываясь в близящуюся шлюпку и запрокинутое лицо сидящей в ней девушки, произнес тоном почти потусторонним: «По вере Са, исключительных совпадений на свете не бывает. Есть лишь судьба». А Малта смотрела на них, смотрела и в себя прийти не могла. Каким образом они оказались все вместе? Что бы это могло означать? Неужто Альтия, вроде бы собиравшаяся освобождать семейный корабль, вместо этого присоединилась к Кеннетовой пиратской команде? Да нет, не могла же тетка оказаться настолько вероломной. Или все же могла? А у Интроу? Когда они подошли к борту, сатрапы первым подняли наверх. Потом вниз сбросили веревочную лестницу, И Малта, подбадриваемая моряками, забралась на нижнюю ступеньку. Канаты были мокрыми и грубыми и немилосердно раскачивались, поэтому следом за Малтой на всякий случай полез один из пиратов. Малта же изо всех сил старалась, чтобы подъем выглядел легким и непринужденным, и пыталась не обращать внимания, что жесткие веревочные ступеньки грозили порвать тонкие перчатки, призванные укрыть ее огрубевшие руки. Однако все старания и тяготы преодоления лестницы мгновенно забылись, когда она достигла фальшборта, была подхвачена пиратами и поставлена на палубу. Вот тут Малта испытала нечто поистине странное. Сквозь нее хлынула некая удивительная энергия, исходившая как будто из самой палубы. Наверное, поэтому Малта даже забыла смотреть на короля Кеннета. Она выискивала глазами отца. Но в следующий миг подле нее очутился Уинтроу. Она-то помнила его худеньким мальчиком и угодила в крепкие мужские объятия брата. Как же он вырос, как раздался в плечах, до чего окреп! «Малта!» — воскликнул он. «Это Са привел тебя к нам, живой и невредимой!» И голос у него тоже был не мальчишеский, а мужской, между прочим, почти отцовский. У Малты подступили к глазам слезы, куда и подевалась вся ее придворная выдержка, и она уткнулась в грудь брату, блаженствуя от долгожданной близости сильного, уверенного человека, который, к тому же, был ей искренне рад. А потом, спустя беспредельно долгое мгновение, она обнаружила, что ее обнимает не только брат, но и тетка. «Малта, но каким образом? Откуда ты тут взялась?» — спрашивала Альтия. «Увы, увы». Ей не досуг было отвечать на взволнованные расспросы родни. Первостепенное внимание должно было быть посвящено иным и гораздо более важным вещам. Она чуть отстранилась от Уинтроу и заново изумилась тому, как же он вытянулся за время разлуки. «А папа где?» — задыхаясь от волнения, спросила она. Выражение боли, возникшее в его глазах, сказал ей все. «Его нет здесь», — тихо ответил Уинтроу. И Малта сразу, обо всем догадавшись, по крайней мере, так ей показалось, не стала спрашивать, где же именно. Папа ушел, ушел навсегда. А она, Малта, всем рисковала и всего натерпелась впустую, потому что папа умер. И в это время заговорил корабль. И голос проказницы обладал чуточку незнакомым тембром, вернее, очень знакомым, похожим голосом Тинталья когда-то говорила с ней через сновидческую шкатулку, и жутковатое, но безошибочное ощущение родства пронизало Малту, ибо корабль сказал ей: «Рада приветствовать друга драконов у себя на борту».